Глава 6. Работай, не прерывай труда. Свиридов – композитор и общественный деятель в 60-х и начале 70-х годов. Курские песни, трилогия из маленьких кантат, «Деревянная Русь», «Снег идет», «Грустные песни», «Возвращение к инструментальному творчеству», «Маленький триптих», «Музыка для камерного оркестра», «Новые хоры и романсы», «Циклы на стихи Блока», «Петербургские песни» и «Пять песен о России». В течение 4 лет после премьеры «Патетической оратории» не состоялось ни одного исполнения новых сочинений Свиридова, хотя именно в эти годы композитор трудился особенно напряженно и плодотворно. Объяснялась такая пауза в его творчестве, фактически мнимая, не только обычной для него требовательностью к себе, не только тем, что, сочиняя быстро, он всегда подолгу выдерживал уже готовые произведения, но и другой, особой причиной. В свиридовских работах начала 1960-х годов формировались некоторые новые черты его стиля, складывалась во многом новая трактовка некоторых жанров, что было сопряжено с длительными размышлениями и пробами, с долгим, не терпящим спешки, продумыванием путей и перспектив творчества. Зато начиная с 1964 года Свиридов стал выпускать в жизнь новые сочинения одно за другим. Вот сведения о концертных премьерах его музыки в этот период. «Курские песни», 13 июня 1964 года. Москва, Большой зал консерватории, Республиканская русская хоровая капелла под руководством Юрлова и симфонический оркестр Московской государственной филармонии, дирижер Кондрашин. «Музыка для камерного оркестра», 12 сентября 1964 года. Москва, Малый зал консерватории, Московский камерный оркестр под руководством Баршая. «Маленький триптих», 5 февраля 1966 года. Москва, Большой зал консерватории, Государственный симфонический оркестр СССР, дирижер Светланов. «Деревянная Русь», оркестровая редакция, 5 февраля 1966 года. Там же мужской хор Республиканской русской хоровой капеллы под руководством Юрлова и Государственный симфонический оркестр СССР, дирижер Светланов. Солист Масленников. «Снег идет», 21 декабря 1966 года. Там же Республиканская академическая русская хоровая капелла под руководством Юрлова, при участии ансамбля мальчиков под руководством Судакова и симфонический оркестр Московской государственной филармонии, дирижер Кондрашин. «Деревянная Русь», камерная редакция, 4 февраля 1967 года. Москва, Малый зал консерватории, Масленников при участии Ведерникова и автор. «Камень», «Юным», «Легенда», «Эти бедные селения», «В Нижнем Новгороде», «Русская песня», «Голос из хора», 4 февраля 1967 года, там же, Ведерников и автор. «Ты запой мне ту песню» и «Душа грустит о небесах», 17 ноября 1967 года. Москва, Большой зал консерватории, Республиканская академическая русская хоровая капелла под руководством Юрлова. «Петербургские песни», 11 декабря 1969 года. Москва, Малый зал консерватории, Писаренко, Образцова, Кипкала, Ведерников и автор при участии Аренкова и Фершмана. Все эти премьеры прошли с огромным успехом, чему значительно способствовало выступление в них ряда крупных исполнителей. В первую очередь надо отметить известные музыкальные коллективы, возглавляемые замечательными мастерами, большими друзьями музыки Свиридова и ее чуткими, заинтересованными интерпретаторами. Хор Юрлова, симфонический оркестр под управлением Кондрашина, камерный оркестр Баршая. Талантливых единомышленников и союзников нашел композитор также в лице певцов-солистов, которые помогали ему в рождении и обнародовании новых работ. Среди них и давние пропагандисты свиридовского творчества Ведерников, Кипкала, Масленников и впервые приобщившиеся к нему Образцова, Писаренко. Особого слова благодарности и восхищения заслуживает выдающийся певец наших дней Александр Ведерников, энтузиаст и глубокий истолкователь музыки Свиридова, первый и несравненный исполнитель его новых романсов, песен, ряда других сочинений. Подлинно народный артист Ведерников великолепно ощущает и передает жизненное полнокровие свиридовской музыки ее возвышенность и серьезность, ее органическую связь с традициями русского фольклора — Глинки, Мусоргского, Бородина. Справедливо написала Элик о певце и композиторе, что их объединяют общие взгляды на искусство, глубокие корни национальной культуры, традиции, наконец, личная дружба. Неудивительно, если имя Ведерникова также или еще больше свяжется с именем Свиридова, как Фогля с Шубертом, как Петрова с Глинкой, Забелы с Римским-Корсаковым, Леоновой с Мусоргским и так далее. Первые и некоторые последующие исполнения новых камерно-вокальных произведений Свиридова привлекли к себе особое внимание тем, что партию фортепиано исполнял автор. Здесь тоже нельзя не присоединиться к сказанному Элик. Свиридов принадлежит к числу композиторов, блестяще исполняющих свою музыку. Беглый взгляд на фактуру его песен, крайне скупую, элементарную, способен вызвать недоумение, а что здесь, собственно, играть? И, может быть, необходимо услышать авторское исполнение с его удивительно гибким ритмом и четкой богатой артикуляцией, чтобы до конца понять, какое изобилие красок, звучностей, ярких и нежнейших, звонких и приглушенных, массивных и невесомых, заключено в элементарных столбах аккордов, простейшей фигурации или скромных подголосках. Причем колористичность эта не абстрактна, а в высшей степени образна и точна по отношению к каждому данному произведению. Достаточно сравнить хлесткие, как пощечины, стаккато в аккомпанементе к беранже, как яблочко румян, и вспыхивающие искорки легчайшего стаккато финдлее, светлую колокольность посвящения юным, и мрачную, темную, густую, в кульминации голоса из хора. Или вспомнить влажные, теплые и таинственные звучания разложенного ре-мажорного трезвучия в начале осени или романтическую окрыленность походки в возвращении солдата. Игра Свиридова — преломление в исполнительстве тех же принципов, которые он проводит в своих сочинениях. Тут царит высокая одухотворенность, отлитая в живую плоть музыки. Свиридовские сочинения 60-х годов не раз уже исполнялись и после их премьер, утвердившись в концертном репертуаре. Особенно часто звучат в разных городах страны курские песни. В эти же годы продолжалась активная и успешная исполнительская жизнь почти всех ранее написанных произведений. Вокальных циклов, отдельных романсов и песен, хоров, поэмы памяти Сергея Есенина. Десятки раз во многих залах, а иногда и на площадях, можно было услышать патетическую ораторию. Вот сочинение, ставшее классикой уже в первое десятилетие своей истории. И не случайно в дни всенародного празднования столетия со дня рождения Ленина оратория исполнялась целиком или в отрывках, едва ли не на всех крупных собраниях, посвященных этой дате. Особо многолюдным и торжественным было исполнение оратории в Таллине в июле 1970 года, с водным хором и оркестром под управлением Ярви. Новой жизнью зажили на эстраде и в педагогической практике некоторые давно написанные произведения Свиридова, завоевавшие теперь популярность благодаря яркому исполнению талантливых артистов. Так произошло с фортепианной сонатой после того, как ее сыграл Керрер, с детским альбомом, убежденным пропагандистом которого стал Благой. В 60-х годах музыка Свиридова получила международный резонанс. Впрочем, первые ее зарубежные исполнения и отклики на нее в других странах относятся еще к концу 50-х годов. В частности, уже тогда о ней начал писать известный французский музыковед, большой знаток русской и советской музыки Ростислав Гофман. В начале следующего десятилетия внимание зарубежной музыкальной общественности к творчеству Свиридова было привлечено высоким отзывом о нем Стравинского, который во время пребывания в СССР в 1962 году познакомился с поэмой памяти Сергея Есенина. Свиридовские произведения стали вызывать за границей все больше интерес. Триумфом творчества Свиридова стал фестиваль русской и советской музыки во Франции в мае 1969 года, когда в крупнейших залах Парижа с огромным успехом несколько раз прозвучали курские песни, хоры и маленький триптих. Особенно горячий, поистине восторженный прием у французской публики и критики нашли курские песни. Газета «Орор» писала в связи с этим произведением о Свиридове как о композиторе, обладающем огромным воображением и своеобразным музыкальным почерком. Вслед за тем во Франции были выпущены пластинки с записями свиридовских произведений. пяти хоров и курских песен фирма Патэ Маркони и патетической оратории фирма Шан Дюмонт. В марте 1970 года первая из них получила большой приз Французской музыкальной академии имени Шарля Кро, а в июне вторая пластинка была награждена большим призом Академии вокальной музыки. В том же году музыка Свиридова многократно прозвучала на четвертом международном конкурсе имени Чайковского в Москве в исполнении не только советских, но и зарубежных артистов. Ряд его произведений был включен в обязательные конкурсные программы вокалистов. Быть может, лучшим свидетельством широчайшего признания свиридовского творчества служит то, что его музыка вошла в повседневную жизнь нашего общества, постоянно звучит не только в филармонических залах, но и в классах консерваторий, музыкальных училищ и школ, на концертах самодеятельности, по радио и телевидению. Ее можно услышать не в одних лишь симфонических и камерных концертах или, собственно, музыкальных передачах, но и тогда, когда речь идет о больших общественно-политических и культурных событиях. О творчестве Свиридова много пишут газеты и журналы, причем, опять же, не только специальные, в чем, безусловно, отражается большой и продолжающий расти интерес к нему самых широких общественных кругов. О том же говорят многочисленные письма его слушателей. Одновременно увеличивается число музыковедческих исследований, посвященных различным проблемам творчества композитора. Заметным праздничным событием советской музыкальной жизни стало 50-летие со дня рождения Свиридова, которое отмечалось в декабре 1965 года. В связи с этой датой композитор был награжден орденом Ленина. Вторым орденом Ленина он награжден в 1971 году. В 1968 году Свиридов был удостоен Государственной премии СССР за создание курских песен. В 1963 году он стал народным артистом РСФСР, а в 1970 году ему присвоено почетное звание народного артиста СССР. Еще больше размах, чем в предшествующие периоды, приобрела общественная деятельность Свиридова. В 1962 году он был избран секретарем Союза композиторов СССР, а с 1968 года, после второго съезда композиторов РСФСР, возглавил композиторскую организацию Российской Федерации. В 1967 и в 1971 году трудящиеся Белгородской области избрали его депутатом Верховного Совета РСФСР. Большую плодотворную работу провел композитор в качестве председателя жюри Всесоюзного конкурса вокалистов имени Мусоргского, члена жюри вокалистов Третьего международного конкурса имени Чайковского. Но, конечно, главным содержанием его жизни было творчество. Новыми важнейшими достижениями именно в этой области и определяется в первую очередь значение деятельности Свиридова в современный период. Начать рассмотрение его произведений 60-х и начала 70-х годов удобно с киноработ. Наиболее значительной из них явилась музыка к двухсерийному фильму «Воскресенье» по Толстому, постановка Швейцера. Режиссер решил выдвинуть в этом фильме на передний план образ России, и здесь большую роль сыграла музыка Свиридова. Проходящая через весь фильм широко развитая, выразительная музыкальная тема трагической судьбы Катюши Масловой, многообразная по настроению и скорбно сосредоточенная, и патетическая, и полная душевной теплоты и сострадания, характеризует не только героиню, но и окружающую ее жизнь. Эта тема сопровождает кадры с изображением и тюрьмы, и города, и тракта, по которому идут каторжники. Кульминация фильма – большая сцена движения колонны арестантов через город. В ней наиболее полно воплощена мысль о страданиях русского народа, о его трагедии. И музыка поднимается здесь до истинно трагического величия, потрясает своим эпическим размахом и суровой мощью. В фильме «Воскресенье» немало и других ярких музыкальных страниц. Запоминается, в частности, сцена в церкви, нежные, затаенно-страстные и в то же время целомудренно чистые звучания оркестра, накладываясь на молитвенное пение хора, постепенно вытесняют его, и мы понимаем, что чувство любви овладело всей душой Катюши. Большую самостоятельную ценность представляет также музыка к фильмам «Метель» по повести Пушкина, постановка Басова, «Русский лес» по роману Леонида Леонова, постановка Петрова и «Время вперед» по повести Валентина Катаева, постановка Швейцера. В первом из них Свиридов тонко и очень поэтично воссоздал музыкальный быт пушкинско-глинкинской эпохи. Особенно хороши здесь оркестровое вступление, основанное на теме в духе ямщицкой песни, и вальс. Музыка к русскому лесу состоит из нескольких номеров лирико-пасторального и народно-жанрового содержания, отмеченных удивительной мелодической красотой. Один из номеров был позднее перенесен композитором в маленький триптих, третья часть, а остальные составили сюиту, предназначенную для исполнения в концертах или по радио. Наконец, музыка к фильму «Время вперед» интересна как сочинение о наших современниках, об энтузиазме строителей нового мира. Слушателям она хорошо знакома по увертюре, отрывок из которой ежедневно звучит по телевидению в качестве позывных информационной передачи «Время». Из крупных свиридовских сочинений 60-х годов первым по времени исполнения явились «Курские песни». Они по существу обозначили собою начало нового периода в творчестве композитора и нового важного течения во всей советской музыке. В основе семи частей этой кантаты лежат подлинные образцы песенного фольклора родины Свиридова – «Курщины», взятые из сборника Рудневой. «Народные песни Курской области. Москва. Советский композитор. 1900».